суть развития. Суть развития состоит в том, чтобы научиться видеть не внешнюю, а внутреннюю красоту человека. Не сосредотачиваться на чем-то недостатке, а бесхитростно любить его таким, какой он есть, и воодушевлять других. Суть развития — запечатлеть в душе не то, что видно глазами, а сокровенное, что спрятано от него, и завершить целостность своего внутреннего мира. Ценить превыше результата сам процесс, ведь цель нашей жизни — совершенствование. Стремиться не к фальшивым материальным благам, умертвляющим душу, а к совершению благотворных дел, невидимых глазу, но спасающих душу. Понимать, что цель твоей жизни не в достижении успеха, но в росте, и со всей душой проживать мгновение за мгновением, дарованное тебе. Идти по жизни с благодарностью и осознавать, что какие бы испытания ни встречались на твоем пути, в них скрыты смыслы, которые приведут к росту. Обрести внутреннее спокойствие и умиротворение, что не пошатнуться ни перед какими испытаниями. Каждую минуту при любых жизненных обстоятельствах делать выбор, который приведет к росту. Вместо ограничивающей неприязни выбирать абсолютное прощение, вместо хмурой гримасы смотреть на всех с радушной улыбкой, вместо подлости ради получения результата выбирать искренность процесса, а вместо иссякающей неискренности бьющую через край чистоту. Стараться стать воплощением подлинной любви, пересмотрев свое мелочное отношение к людям, которое не было проявлением любви. Суть в том, чтобы по-настоящему жить так. Выбирать с трепетом и волнением в сердце путь к росту перед лицом многих тысяч моментов, ожидающих на твоем пути. Вновь создать себя подобно самому прекрасному на свете произведению искусства, наполнив все свое существо искренностью. Проживая день за днем, смотреть с душевным трепетом в будущее, сравнивать себя не с другими, а с себя сегодняшнюю, с собою вчерашней. Не скрашивать процесс ради хорошего результата, а вне зависимости от результата получать удовольствие от процесса. Избавиться от сковавшего тебя волнения и вернуть прежнюю свободу, обретя счастье. Превыше всего, ставя душу другого человека, с искренностью касаться его внутреннего мира, утешать других, служить вдохновением в их жизни. Понимать, что все мы люди, поэтому не можем быть идеальными. Мы, красивые и поразительные сами по себе, пришли в этот мир такими неидеальными и поставили целью своей жизни движение к росту. Поэтому перед лицом наших ошибок и ошибок других людей, вместо упреков и порицания, мы выбираем мягкую снисходительность. Важно понять, что право судить принадлежит не людям, а богам, и нужно сбросить осуждающую высокомерность с помощью кроткости сердца. Суть развития в том, чтобы прибавить на своем лице прекрасных морщин, рождающихся от внутреннего почтения к людям и кротости перед самой жизнью. Причина нашего появления в этом мире — завершение пути к совершенствованию. Забыв эту первоначальную цель и устремившись вслед за славой и богатством, мы пятнаем свой путь фальшью. Перед лицом жизненных выборов, которые мы ежеминутно делаем ради роста, вместо любви, радушия, прощения, обращаемся к совершенствованию с подобной гневу и неприязни незрелостью. Мы живем, забыв единственную цель и причину нашего существования, с которой пришли в этот мир, поэтому мы страдаем. Вспомни о ней и впредь не забывай. Поверь в то, что все события, все ситуации, которые тебе встречались, — это дар, врученный тебе жизнью, чтобы заставить вырасти. Так вскрой эту подарочную упаковку с радостью, с трепетом в душе. Будь то боль, грусть или неприязнь, этот подарок необходим тебе на пути совершенствования. Помни об этом, выбери путь роста и достигни той высокой цели, ради которой мы родились на планете. Ведь и теперь с небес на тебя ежеминутно падают бесчисленные подарочные свертки под названием «опыт» и «возможности выбора», которые помогут тебе вырасти. Вот сейчас и секунду назад. Отныне выбирай то, что может сделать тебя по-настоящему счастливой. Выберись из глубокой опустошенности, в которой ты не могла осознать ни потребностей своей души, ни беспокойного волнения, ни его причин. Верни свою прекрасную душу, исполненную радостью от сделанного в пользу роста выбора, и стань по-настоящему счастлива. Сделав развитие своей целью, мы начинаем выше результата ценить процесс и каждую минуту своего существования искать неподдельное счастье в погоне за результатом, но подлинное, приносящее наслаждение счастье самого пути. Тогда мы начинаем жить с невыразимой благодарностью в душе за одно лишь то, что мы существуем и дышим. Преисполнившись счастья и восхищения того, насколько все вокруг прекрасно и идеально, и не нужно ничего менять или улучшать, мы станем делиться с другими переполняющей нас радостью. Стань воплощением святого искусства под названием «любовь», неподражаемой подлинной красотой этого мира. Стань той, кто не своим имуществом или поступками, но самим своим существованием и обаянием дает утешение и воодушевляет других. Стань той, кто любит и любима. Так на твоем лице появится еще больше прекрасных морщин. Вспомни, что цель твоего рождения на земле — завершение пути совершенствования, и будь отныне счастлива. Волшебство обретения счастья действительно простое. Оно в том, чтобы вспомнить истинную причину твоего существования. В том, чтобы жить ради развития, осознав ложные устремления души, которые все это время заслоняли подлинную цель жизни. Только в этом. Я искренне желаю, чтобы ты поняла. Этот самый момент — не случайность. Жизнь привела тебя к данным строчкам ради твоего настоящего счастья. Так поверь же удаче, протяни руку к неизбежному. Вспомни о причине нашего существования в этом мире — и, пожалуйста, будь счастлива, потому что ты достойна счастья.